А жена говорит, а ты по исламу передо мной должен так, так, так. А по идее жена должна быть что? Занята. Чем я обязана в исламе перед мужем? И не смотреть, выполняет ее муж ее обязанности, свои обязанности в отношении ее или не выполняет. Это не твое дело, женщина. Аллах тебя не спросит за мужа. Аллах тебя не спросит, ты, например, о Фатима, или ты, например, Марьям, или ты, допустим, Айша, почему муж не выполнял тебе твои обязанности. Аллах тебя не спросит, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что «Куллюкум раи ва куллюкум масуль ан раиятихи». То есть ты будешь спросить за то, за что ты был ответственен. Точно так же муж, ты почему влазишь и говоришь жене, короче, конечно, если не считая то, что если жена у тебя невежественна, и ты до нее учишь, это проблем нет. А когда он, жена знает свои, то есть чем она обязана перед мужем, и муж говорит, ты должна передо мной, так ты должна, видишь? Другой пример, если, допустим, не женаты родители и дети в нашей исламской общине, как чума попадает в их? Отец говорит сыну, ты что, не знаешь, что ты передо мной обязан, что благочестием ко мне, что ты должен мне так... Ты почему смотришь, чтобы справедливо делил, чтобы он им давал правильное воспитание, чтобы он их учил исламу и так далее, правильно? Видишь, как это вот? Потом, допустим, в наше время ученик и учитель. Допустим, например, вот кто-то мы требующий знания. Приходим к шейху, например, к какому-то требуем от него знания, говорит, вот почему шейх так со мной разговаривает, почему он так со мной разговаривает, почему он себя так ведет и так далее. А шейх приходит, говорит, вы почему меня не уважаете? Вы что, не знаете правила требующего знания, что ученик должен с учителем? Так видишь, каждый занялся тем, что его не касается, забыв про судный день, забыв про хадис, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, о том, что «мин хусни лислами марки таркуху маляяни» из хорошего ислама человека заставляет то, что тебя это не касается, ты будешь заниматься своими. И видишь, вот эта страшная чума распространилась в исламском уме, и каждый занят что? Кем-то другим. Узнаем какие-то приказы, сейчас-то видим, братья говорят, вот этот брат намаз джамаати с нами не читает. И начинаем обсуждать. Тебе какое дело до него? Ты на себя смотри. То, что на тебе Аллах субхану тааля нам описал, нам, мы должны следовать пути Пророка. Уама алейка илля аль-балях. Если брат не знает, иди ему скажи, брат, баракаллаху фик, джазакаллаху хайран, знаешь, вот намаз джамаати это в основном каулю раджих, то есть у больших, многих, у джумхур уляма, то, что, каулю раджих, мин аль-хадис, что это что? Хоть в этом ихтиляф есть, как минимум уляма говорят, что это сунна муаккада, как минимум. Хоть и многие уляма сказали, что это что? Аль-ваджиб. Ты вот скажи и все, и уходи, все. Больше на тебе ничего нет. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он сердце, он переживал, Аллах субхану тааля воспитывал и порицал его. Иннака ля тахди ман ахбабт. Ты не ведешь по прямому пути кого-то, валякин Аллах яхди ман яша. Другому ответ, вама алейка илля аль-балях. Валяллака бахиун нафсака, то есть ты себя, говорит, как убиваешь, держась за то, что они ничего не при... Нет, занимайся своим, твое дело, то есть пророка делает, пророк чем обязан, что его касается? Его касается донести до ума рисали. А кто пойдет в рай, кто пойдет в ад, это не твое дело. Уайма нуриянака бада лязина айдугум, либо ты увидишь то, что мы обещаем, а он того фаянака. Или же мы тебя умертвим, ты не увидишь. Все, твое дело донести, будут люди не выполнять, не будут, это уже не твое дело. Твое дело, вот то, чем ты обязан, за это Аллах тебя будет спрашивать. Я юр расулю баллиг маунзиля илейка мин роббик. О посланник, сообщи, донеси до людей то, что тебе не спослано от Аллаха. Ой лям тафаль фама валлафта рисалят. Валлаху яасимука мина нас. А если ты не донесешь, то ты не сделал свою обязанность. Видишь, обязанность твоя какая? Донести до людей. Валлаху я, Аллах тебя обережет от людей. Поэтому пророк должен за свое ответственность. Мы в исламском государстве, допустим, живем. Допустим, исправлять вот мукр, что-то силой исправлять, там где-то видит, например, хат делать, наказывать там плетьми и так далее, или, например, руку вору отрубить, это меня не касается, это тебя, это кого? Уали касается, уали аль-амр. То есть президент, или халифа, или султан и так далее. Это его Аллах за это спрашивает. То есть у меня сосед ворует, я ему руку не имею права, то есть мне запрещено это, потому что это дело кого? Уали. Человек зина делает, мне запрещено ко мне, потому что это не мое, меня это не касается. Меня это не касается. Мало этого, мы знаем, что в исламе у нас еще, если человек, ты видишь, человек грех делает, что, у тебя ауля скрыть грех своего брата. А в наше время, вот мы слышим, как говорится, какие-то грехи, если слышим, увидим, сразу что, начинаем судить, вот этот брат так не делает, а приказы от Аллаха, смотри, вот смотри, он намаз джамаати не читает, смотри, вот эта девушка, что, платок не одевает, смотри, вот это так делает, вот это так делает. Ях и суба, вот это ты самое главное, поэтому, видишь, а если человек, смотри, входит в дверь, какую дверь, шукр, когда он видит, что какой-то брат не делает то, что он делает, он что говорит? «Альхамду лилляхи лази вафакани лихаза». Хвала Аллаху, который помог мне это дело сделать, сколько, субханаллах, из рабов Аллах поставил их без помощи. То есть ты опять занят чем? Благодарствуем Аллаху. Если ты видишь, а вдруг другие братья видят, начинают, вот этот брат, смотри, фасик, этот курит, этот зина делает, этот такой, такой, или президент, этот кафир, этот такой, или вот про ученых, это такой, такой, а про себя забыл. Если ты видишь, что кто-то попал в какой-то грех, Если ты через правильную дверь в религию Аллаха Субхану Тааля захочешь, то у тебя что первое говоришь? Альхамдулилля аллази афани. Хвала Аллаха, который меня очистил от этого греха. Хвала Аллаха, который меня что? Очистил. Это было тарих от Усалиф. Как от Салиф придется, когда ты видишь брата на грехе, то благодари Аллаха, что он тебя очистил от этого греха. То есть то, что ты... Потому что никто же из нас... Нету ни у кого из нас ни силы, ни мощи. В любой момент можешь попасть в грех же, правильно? В любой момент можешь. Поэтому вот это есть, когда вот сейчас про кадрик, если мы будем говорить, путь, то, что называется, то есть прямой путь или заблуждение. Как Аллах заблуждает? Аллах заблуждает не так, что он берет, сбивает с прямого. Это говорят ад-идляль, то есть заблуждение рабов называется хузлян, когда Аллах оставляет их без помощи. Если Аллах оставит раба без помощи, его задавят. Три его врага. Первый — это Иблис. Второй — ан-нафсу наммарат, он бессу. То есть душа, которая постоянно им приказывает нехорошее. И третий — что? Ашайятину миналь инс. Шайтана из людей. Человек с этими тремя... То есть представь, вот трое тебя бьют. Один справа, один слева, один сзади, один спереди. Ты как с ними справишься? Не справишься. Вот так же, если Аллах тебя без помощи оставляет, вот эти трое тебя задают. Поэтому, видишь, надо вот это именно в религию Аллаха Субхану Тааля, человек должен входить через дверь шукр. Ля ниаматиллахи Субхану Тааля, а не через дверь судья. И это вот и есть из плодов веры в судный день. Значит, после веры в судный день, первое, что у нас начинается, это что? Могила. Очень важная вещь в вопросах могилы, баракаллаху фикум, то, что мы должны знать, то, о чем нам сообщила пророк, саллассалям, Всевышний Аллах и его посланник, о могиле, то, что это миналя мильгаиб, из скрытого мира, и это ни в коем случае нельзя сравнивать с этим миром. А как некоторые люди, допустим, как джамаат Хизбут Тахрир, отрицает азабу аль-кабр. Как они отрицают, смотри, аузу билля, что сравнит, все возвращает своему акту. Вы говорите, когда этот пророк пришло, что вот азабу аль-кабр. Достоверный хадис. Нет, нет, это не достоверно. Даже если они пришли в Бухари. Почему? Бид-далиль какой-то. Если мы, говорит, откроем могилу, труп как лежал, так лежит. Аллаху акбар. Могила — это уже все другое. Поэтому, как говорит уляма, у человека есть четыре мархали, четыре степени. Первая степень — это в утробе матери. Вторая степень — на этой земле. Третья степень — это в могиле, и четвертый — судный день. И каждая степень, там другое понимание времени, другое понимание места. И не те. Поэтому, если ты живешь здесь по каким-то законам Ньютона, закон притяжения и так далее, здесь, это только в этом мире, брат. Только в этом мире. Уже вот эти, уже эти мира, это другие. То есть уже другие мира, там все по-другому. Связь души с телом, допустим. Уже все по-другому там. То есть не так. Поэтому ни в коем случае, если пророк сообщил, верь. Потому что у нас в этой жизни, как мы один раз с вами обсуждали, вот ученый говорит, в этой жизни есть вещи, которые мы знаем, что они есть, а их не видим. Как, допустим, радиоволны. То есть, допустим, вот тут радиоволна сейчас. У кого-то из нас правое ухо залетает, лево выходит радиоволна. Он сидит, допустим, как раз вот на этой волне. Если он рядом с ухом настроит себе, что приемник поймает, что там звук есть, а он же не слышит. Допустим, сотовый телефон. Я, допустим, сейчас сижу, кто-нибудь из вас, за спиной у него антенна стоит центральная. И между антенной и мной сот, я, ты сидишь, и я, мне кто-то позвонит, и я сижу, вот, слышу в трубку голос. Ты же не слышишь голос этого, хоть он придет, идет этот голос по этой волне. То есть в этой жизни есть вещи, которые мы не видим. А что сказать тогда про могилу? Поэтому то, о чем нам сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что творится в могиле, если мы мусульмане, если мы действительно хотим быть описаны теми атрибутами, которые Всевышний Аллах субхану ва тааля описал, аль-лазина юминуна биль-гайб, верь. Верь. Ну, насчет кафиров. Мы сказали, кафир, рысь, из которого умирать нельзя его хранить на кладбище мусульман. У нас есть, например, многие рысь, которые отрекаются от религии. Идут, солнце поклоняется солнцу, или рысь уходит в христианство. Да, эти люди, то есть, которые внешне, вот такие вот, уже... Говорим кафир, да, точно? Да, которые, то есть, у тебя отказываются от ислама. То есть есть человек, смотри, разница большая, между человеком, который в исламе и делает какие-то вещи, и если ты скажешь, он говорит, не, ля, ля, ля, ля, я мусульманин, и утверждает, что он мусульманин, но делает что? Куфр. Это дело его обвинять куфр, это дело судьи. А если человек вообще от ислама отказывается? Все, пошел и стал что? Иговистом, стал баптистом. Тут уже не нуждаемся мы в суде. Точно так же, как мы же. Кто-нибудь из нас сомневается, что, допустим, Буш кафир? Мы же не нуждаемся в суде, чтобы кто-то нам сказал, что Джордж Буш, что он не мусульманин. Арнольд Шварценеггер не мусульманин. Так, ну, вот известный. Никто же нам? Не, подожди, нужен кад. Нет, это не так. Это не так, баракаллаху фикум. То есть явный куфр, который явный, в котором нет сомнения. То есть как солнце, явный куфр в этом нет. Поэтому таких людей нельзя там хранить, там мусульманского, и не хоронишь, и не молишься за них и так далее. Выключены. Если человек выходит из ислама, то есть выходит явно, заходит в другую религию, отказывается от этой религии и так далее. Как мы даже, вот смотрите, если мы посмотрим, то есть вопрос такфира опять немножко вернемся. То есть это не шутки. Если мы посмотрим, как сахабы делали, Али радуаллаху анху, приходит к нему Сабиа, то есть вот эти последователи Абдулла ибн Саба, мунафика, евреи, которые вот эти все фитны, вот ты же рассказываешь, Зугуру фитн, который все вот эти фитны в исламском уместил, приходят и говорят: Али Радаллаху, ты наш Бог. Если кому-нибудь из нас сейчас кто-нибудь придет, ты наш Бог, скажет, ты даже не сомневаешься, кафир, ему скажет, Али Радаллаху, смотри, что делал. Посадил их, кормит, поет. И говорит: я такой же, как вы. Если делаю что-то человек, кушаю и пью. Если делаю что-то хорошее, надеюсь на милость Аллаха. Если делаю что-то плохое, боюсь Аллаха. Приводит их второй день. Опять это же говорит, кормит. Третий день. Три дня до них доносит довод Али Радаллаху. Кто-нибудь у нас есть таким знанием в наше время, как Али Радаллаху? Ученые этой умы, потом только говорит: сожгите их, кафир. А в наше время, маша Аллах, говорит быстрее, чем думает. Поэтому вот это вот очень-очень важная вещь, вот эта страшная чума, как мы говорим, видите, как она проявляется. Вот сейчас в основном вот все вот эти новые течения джамата именно вот из-за этой болезни. Потому что раньше мусульмане как-то более-менее собой были заняты во времена халифатов и так далее. А сейчас вот, когда вот это время пошло, вот появился особенно вот это вот, то есть вот эти новые чумы, коммунизм, безбожие, дарвинизм и так далее, вот это вот побудило мусульман заниматься, что, вот как-то последствия вот этой болезни, вот эта вот большая чума выросла. То есть чума вот такая смысловая болезнь, то есть в душах у мусульмана это заниматься не собой. Заниматься не собой. Если мусульман пророк Саусам, первый Куран Всевышний Аллах побуждает, чтобы каждый был занят только собой. Куан Фусаку. Пророк Саусам сказал: «Мин хусни ислам ильмар и таркуху маля яни». И поэтому, баракаллаху фикум, вот это вот есть из самых больших плодов веры в судный день. Как мы сказали, то есть вернемся к могиле. Могила — это то, что все, о чем нам сообщил пророк Саусам, это то, что будет, придут к нам ангелы и зададут нам эти три вопроса, и то, что Всевышний Аллах укрепит верующих, как Аллах Субхану сказал: «Юсаббиту Аллаху аллазина аману минкум фил хаяти дунья ва фил ахира». То есть укрепит Аллах Субхану Аталя в этой жизни, как сказали улема в тафсире, то есть могиле, ва фил ахира и судный день. То есть укрепит, поможет, потому что это имтихан был. Пророк Саусам даже сказал, что я боюсь, смотри, сахабам говорит, этот экзамен, то есть больше, чем даджалы. То есть боюсь, что вот это фитнатуль-кабр, для вас боюсь больше, чем фитнат-даджалы. А мы знаем, даджал — это страшная фитна, как пророк Саусам писал, верующий идет, мусульманин, уверенный в своей религии, встречает даджал, он что, становится кафир. А испытание в могиле намного хуже. То есть что вот это, то есть и теперь, субханал, пророк Саусам такие слова, к чему нас побуждают слова? То, что вот эти три вопроса, у меня должна быть вся жизнь занята только этими тремя вопросами. Как ты на экзамены, когда готовишься. Представь, вот ты на экзамене, в экзамен на университете готовишься, и ты билеты тебе дали. У тебя экзамен выпускной, допустим. И тебе кто-нибудь придет: ты пойдем поиграем в футбол, пойдем поиграем там в шашки, давай туда сходим сюда. Какие шашки? Ты что, больной, что у меня экзамен не скажешь, правильно? Вот у меня вопросы, мне надо на них ответить, правильно? А иначе пролетел я, выгонят меня из университета. Если особенно ты пару лет, если провалился, это у тебя решающее. Вот так же в жизни, если ты вот эти три вопроса узнал, у тебя вся забота, это что? Будет у тебя заниматься этими тремя вопросами. Даже вот тут кто-то может просто адаву или Аллах, призыв к Аллаху. Даже когда ты делаешь призыв к Аллаху, это великая вещь ислама, ты его для чего делаешь? Смотри, пророк Саусам, как нас научил. Сказал: «Аддаллюн аля хайри ка фаилихи». Я дава или Аллах делаю для себя, чтобы мне от этого пользу взять. Потому что если я призову людей, пять человек научу молитве, они начнут молиться, аджир кому возвращается? Мне же, видишь? Опять же, я призываю к Аллаху Субхану ва Тааля, как? Занимаясь собой. А многие в наше время люди забыли о себе и призывают к Аллаху. Занимаются людьми, вот люди заблуждены. Поэтому пророк Саусам что? «Манкаля галяка нас» в хадисе. Кто скажет, люди погибли, «фагу ахлякахум». Он самый погибший, или он их губит, или он самый погибший среди них. То есть вот люди сейчас заблуждены и так далее. То есть начинают говорить, вот люди. Не, занимайся собой, тебе какое дело до людей? Почему погиб под нашим? Духовно сам упал. То есть он потому что губит людей. Он как бы влазит в дела Аллаха Субхана ва Тааля. Начинает говорить, все эти люди, это заблудшие, все это кафиры и так далее, валиязубля. Нет, видишь, ты даже когда призываешь к Аллаху Субхану ва Тааля, ты как призываешь? Чтоб себе пользу взять. «Мансанна фил исламе суннатан хасана, фаляху аджру ва аджру ман амиля биха». Тот, кто показывает в исламе хорошую дорогу, ему будет аджр, что? Ему самому за это аджр. И аджр тот, кто по ней последует. То есть, видишь, поэтому у тебя основа баракаллаху фикум, это религия Аллаха Субхану ва Тааля. Если Аллах сказал: «Ва ма халякту джинна ва инса илля лиябудун», и вопросы, то есть создал тебя для этого. Вопрос в могиле у тебя будет: «Ман Роббук», кто твой Господь? Все, занимайся этим вопросом. «Ман Роббук». Как мне ответить на этот вопрос? Что мне делать? Потому что в судный день пророк Саусам сказал: «Амма мунафик ау муртад», то есть мунафик или же сомневающийся. То есть кафир скажет: «Ха-ха ля адри», не знаю. Мунафик муртад сказал: «Я кулю ха-ха ля адри самиату наса калю шайян факультуху». Я слышал, люди что-то говорил и сказал. Видишь? И ты вот должен бояться, что не дай Аллах этим. А человек верующий, юсаббитуллаху лязина аману минкум. А юсаббитуллаху лязина аману филь хаяти дунья ва филь ахри. Аллах, то есть у меня должен быть иман правильный, чтобы Аллах спонтанно меня укрепил, помог мне на это. Потому что, знаете, вот как бывает что-то вроде фитна, вот тебе приходит учитель, спрашивает экзамен, например. Допустим, скажет Янкасиму панаху по экзамену, типа панаху срас. Янкасиму калимату ля салясти ахсам махи. Скажет, да исман фиалан ахар. Чего скажет? Чего ты сказал? А раз ты знаешь, и раз сомневаться же будешь начать, правильно, если он тебе... Вот видишь, вот так фитну тебе будешь устроить. Тебе кто это сказал? Ты откуда это придумал вообще? Ты головой варишь, что ты говоришь, и начнет тебя ругать. А ты раз начнешь сомневаться. Видишь, начнешь сомневаться. Поэтому это вот точно так же маляйка тебе могут спросить. Скажешь, кто Аллах и так далее. И Аллах видит, что ты нуждаешься в том, чтобы Аллах тебя укрепил. Видишь, как нуждаешься же, правильно, нуждаешься, чтобы Аллах тебя укрепил в вопросе, кто твой Господь, кто какая твоя религия. Поэтому у человека вся забота должна быть в этом. Баракаллаху фикум. Это вот одно из самых величайших плодов веры в судный день. И вот поэтому мы понимаем, почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, как мы же сказали, в хадисе говорит, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть делает так. Кто верит в Аллаха в судный день, пусть так не делает и так далее. Это что касается у нас еще могилы. Потом, после могилы, как у нас пришло в хадисе, то, что люди воскреснут. То есть Аллах смотрит после того, как умертвит. Всех сначала у нас до этого, то есть то, что связано с верой в судный день, это то, что у нас Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сообщил о признаках маленьких и о признаках больших. Судный день. Баракаллаху фикум, вам известны эти вещи. Потом то, что все люди и все создания умрут. И сам как последнее останется, как хадис пришло, это Малякуль Маут. Малякуль Маут, как его называют Израиль, на это нет ни одного достоверного хадиса, что его имя Израиль. Однако мы просто называем его Малякуль Маут. И Аллах Субхану Тали тоже умертвит, а потом скажет, как Всевышний Аллах сказал в Коране, «Лиман иль мульку льом, кому принадлежит сегодня власть?» И сам же ответит «Лиллахи львахид льфахар». Потом Аллах Субхану Тали оживит души, и люди воскреснут. И потом люди прибудут, то есть махшар, то есть они воскреснут, выйдут из могил, и будут ждать, то есть вот это кияма, будут ждать хисабы. И как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто-то будет в поту в своем, а солнце, сказал, на высоте, на длине 100 миль, и, как сказал Абу Хурайра, не знаю миль, миль расстояния миль, то есть 1.5 километра, или же миль, которыми мы вот глаза подкрашиваем, сюрмой, тоже миль называется, и люди начнут потеть, и каждый будет в поту по мере его грехов, то есть кто-то будет у него по щиколотке, у кого-то до колена, у кого-то до пояса, у кого-то яльджимульджамин, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, то есть закроет его рот, как подобно уздечке, и люди вот в ужасе, вот этот судного дня, потом отправится к пророкам, к Нуху, алейхиссалям, и попросят, чтобы он заступил с Аллах, чтобы Аллах начал рассчитывать. То есть даже люди подумают, что зайти в ад, это намного легче, чем стоять в этом. То есть ужасная вещь, насалаф, ляф, то есть ужасный день. Люди все будут воскреснуть, люди все будут друг друга видеть, то есть земля уже круглая не будет, как мы сейчас не видим, например, еще с другой стороны земного шара. Все будет вот так одно, как Аллах субхана ва тааля в Коране говорит во многих аятах, что там не будет ни возвышения, не будет ни равнины, ничего. Ты помимо, кроме верующих, да, в таком положении? Все верующие тоже, все будут в таком положении. Верующие же тоже грехов, все? Даже пророки. Даже пророки все такие. Если у пророков, допустим, нет грехов, получается, они не будут. То есть у них пота не будет и так далее. И поэтому все пророки, когда люди отправятся к пророкам, все будут на этой земле. Когда к пророкам отправятся, попросят, ну, алейхиссалям, чтобы он заступился, он скажет, навси-навси. Я сам. И скажет, лады бару бельем лям ягда кабля гуаля бада. То есть Аллах Субхану Тааля так разгневался, он до этого никогда так не гневался, и после этого так никогда не разгневается. Пойдут потом к Ибрагиму, алейхиссалям, потом пойдут к Мусе, алейхиссалям, потом пойдут к Аисе, алейхиссалям, пока те начнут, то есть переводить на другого, и скажут, что идите к Мухаммаду и Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, скажут, аналя. Потому что Аллах Субхану Тааля проявил ему щедрость. В этой жизни уже сказал, что он будет. И после этого Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как придет, Аллах Субхану скажет, о Аллах, я хочу вот заступничество делать. Нет. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Упадет саджда под трон Всевышнего Аллаха Субхану Тааля и начнет восхвалять Аллаха Субхану Тааля. И многими восхвалениями будет восхвалять, которые он здесь не знал. Это один из далилей, то, что мы не знаем всех имен Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. А то, что хадис, то, что Аллах Субхану Тааля 99 имен, «Ман ахсаха дахаля джанна», то есть кто выучит, имеется в виду ахсаха, то есть охватит их, то есть будет жить в соответствии с ними, тот зайдет в рай, не значит, что Аллах всего лишь 99 имен. Потому что если мы смотрим в Коран и Сунну, там больше сотни имен из Корана и Сунны мы уже берем. А имеется в виду, то есть, как я говорю, у меня, допустим, есть в кармане 5 джунай, я хочу дать их садака. Это же не значит, что у меня всего лишь 5 джунай. То есть у Аллаха есть какие-то определенные 99 имен, если кто по ним живет, тот зайдет в рай. И этот хадис в другом хадисе Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, то есть дуа его говорил, Аллахумма инни абдука вабну абдика вабну аматика наса я тебе я дика мадам фия хунку хатам фия кадау асалюка бикулли смин хуаляк я тебя прошу всем иной саммайта бихи нафсак ванзальта уфи китабика валлямта ху ахадан мин халькак ау истасарта фи ильми лгайби индак. То есть слова или же теми именами, которые ты скрыл у себя. Один из далил, что есть у меня Аллах Субхану много имен, о которых мы не знаем. И Пророк сам сказал, что пойду сажда и начну просить Аллах Субхану теми именами, теми восхваления, которые я узнаю только тогда. И долго-долго Пророк Саусам будет просить, то есть сажда, и про Аллах Субхану скажет, что Ирфараса, то есть подними голову, фас альтуата, то есть проси, тебе будет дано, ушафи тушафа, то есть и проси за людей шафа. То есть видите, значит, у нас что шафа не так, а как в наше время, вали я забыла, многие мушрики, то есть люди, которые делают ширк, говорят, ла и дахула, идут к этим святым могилам и просят у них шафа, что вот ты правильный, попроси за меня шафа и так далее. Нет, это не так. Потом, мушрик имеется в виду делать ширк. То есть его действие это ширк, вали я забыла. И просит у Аллаха, у этих святых, а у нас у шафа есть условия. То есть первое условие, чтобы позволил Аллах Субхану Атали. Манзаллази яшфа илля би изни. Аллах Субхану Атали, то есть позволил за этого человека делать шафа. Второе условие, чтобы Аллах Субхану Атали позволил кому-то делать за него шафа. Третье, чтобы позволил за него, за этого человека делать шафа. То есть у нас вот имеется в виду кто? Тот, кто делает шафа. Тот, за кого делать шафа, и сам шафа. Аллах Субхану Атали эти три вещи должен позволить. То есть позволить делать за какого-то человека шафа. А разве Аллах Субхану Атали за того человека, который ширк делает, позволит, когда за него делать шафа? Как мы сказали в хадисе Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ас'аду нас би шафаати ман каля ля илляху Аллах мухлисан мин кальб». Самые счастливые люди в моем шафаате, кто будет? Те, которые говорят «Ля илляху Аллах» искренне от сердца, то есть не предавай мне сотоварищ. Аллах Субхану Атали не каждому позволит шафа делать, только кому позволит. Видишь? Пророк Саусам перед тем, как поднять голову, он же будет сколько в сажда, пока ему Аллах не позволит, он голову не поднимет. Третья вещь – вид шафа, потому что у нас есть несколько видов шафа. Первый вид шафа – это то, что Пророк Саусам попросит, чтобы начался судный день. Также из видов шафа – то, что Пророк Саусам попросит зайти в рай. То есть те, которые достойны зайти. Также из видов шафа – что те, кто зайдут в рай, чтобы они поднялись степень в раю. Также из видов шафа – чтобы те люди, которые достойны огня, не зашли в огонь. Также из видов шафа, что те люди, которые зашли в огонь, чтобы они вышли из огня и так далее, то есть несколько видов шафа. Также за, то есть один шафа это хасса бин наби саласам, кто это пророк саласам, это за Абу Талиба. За Абу Талиба, то что пророк саласам попросит, чтобы Аллах субхану тааля поднял его в самый верхний слой огня. И как сказал пророк саласам, он будет под огнем в сандалях, то есть одеты на него сандалии из огня, от которых у него будут мозги кипеть, валия зубилля. То есть на салафаля. И так далее, это что касается шафа. После шафа, то есть будет расчет. Также из веры в судный день то, что пророк, ассалаллаху алейхи, будет хаут, то есть большой бассейн, источником, который является кауфар аль-джанна, и то, что на нем будет стакан или посуда больше, чем количество звезд. И то, что пророк, ассалаллаху алейхи, будет оттуда пить верующий. Кто попьет из-за этого хауда, тот больше уже никогда нужды не будет справлять той жажды. И сказал пророк, ассалаллаху алейхи, что когда он будет хауда, будет идти каум, то есть народ из его уммы. И придут ангелы и заберут этот народ, начнут отводить, и пророк саласам скажет, асхаби, асхаби, то есть моя умма. И что ты скажешь, ты пророк саласам, инна калята адримахда субада, ты не знаешь, какие они нововведения после тебя сделали. То есть получается, тот, кто делал нововведения в исламе, нововведение, во-первых, в убеждениях, второе нововведение в чем? В делах, третье нововведение в словах. Потому что вся религия, либо убеждения, либо дела, либо слова, сохкан, то есть их уведут, и пророк саласам уведите их. Нет, имеется в виду умма. Просто сам, потому что мы знаем по свидетельству. То есть мы когда приходим, смотрим какие-то хадисы, мы всегда должны собирать утхулю фисильми кафа, мы сказали, заходи в ислам пост. Если подходишь к какому-то вопросу, вопрос про намаз, собери все аяты и хадисы про молитву. Если разбираешь вопрос по хаджу, собери все вопросы эти по хаджу. Потому что, например, если ты возьмешь, просто сам сказал, аль-хаджу арафа, хадж арафат. И многие говорят, а я на арафа схожу, мне все больше хаджи. Нет, собери все. Хаджу арафа, то есть самая важная вещь хаджи, это что? Арафа. То есть как руку на аркане хадж. И поэтому мы, когда говорим о сахабе, смотрим на другие хадисы. В других хадисах пророк, саллаллаху алейхи салям, хвалит пророков. Аллах Субхану свидетельствует, что дает свидетельство о пророках и так далее. О сахабах, то есть хвалит сахабов. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. В другом аяте Аллах Субхану говорит: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. И этот баят Ридван назывался, по-моему, 1500 сподвижников было и так далее. Поэтому асхаби, как говорят, понимают, это что ума. Или же в крайнем случае асхаби имеется в виду, что те арабы, которые что, отказались от ислама. то есть которые видели пророк саллассалям и отказались от ислама, были же ридда, то есть некоторые племена, как Бану Ханиф и так далее. То есть это уже в крайнем случае такой тафсир. И то есть поэтому человек должен бояться из плодов судного дня, то есть из плодов веры в судный день, то, что человек должен бояться чего? Вводить какие-то нововведения. Будь это нововведение в убеждении, будь убеждение еще в делах. Как мы сказали, да, воля Аллах хочет делать, делать так, как ее делал пророк. А не так, как ее какой-то человек придумал в 20-19 веке. Чтобы пить из источника пророка, салаласам, из хауда, из этого бассейна. Также потом будет расчет, также будет кантера, на который будет асхабу аль-араф, то есть люди, у которых одинаково хорошие, плохие дела, но потом они зайдут в рай. Также пророк, салаласам, сказал, что после расчета Аллах, субхану аталя, люди будут, то есть касаться друг от друга брать расчет, как пророк саллассалям, отодруна мани муфлис, сообщите вам, кто из вас будет, то есть муфлис, имеется в виду банкрот. Пророки, сахабы понимали банкрот в своем понимании, когда банкрот, аль муфлис фина маля мата аляху валя дирхам, аля дирхам, аляху ата маля мата, у кого нет дирхамов и нет имущества, пророк саллассалям сказал, да, аль муфлис фи уммати, то есть муфлис моей умми, ман ата висуямин, аусалятин, то есть тот, кто пришел с молитвой, с постом, уахатсаб бахаз, и ругал этого поносил. Удара багаза и побил это уасафа кадама газа фаяхузу газа мин хасанати, этот из его хороших дел возьмет, этот из его хороших хатта ма ябка аукама кали салсам хатта ма баки мин хасанати фаяхузу мин сиятихим, то есть если у него хасанаты кончатся, то есть люди придут, каждый хорошее дело заберет, но кончится у него что? Хорошие дела фаяхузу мин сиятихим, то есть ему будут отданы плохие дела. И поэтому говорят, из плодов веры в судный день, а это то, что ты должен бояться. Не дай Аллах, можешь попасть в ад за то, что ты не делал. Человек, который никогда водку не пил, может зайти в ад за что? За то, что он водку пил. Как? Какой-то мусульманин, алкоголик, сидишь про него, гиба делаешь. Он придет, когда в судный день его очередь придет, скажет, давай мне свой хасанат. Ты про меня гиба делал. За то, что ты мне говорил, вот я водку пью и так далее. Видишь, вот эта болезнь к чему страшно приводит. А это же гиба в исламе называется, даже если он водку пьет. Потому что у нас в исламе пророк саллассалям, когда гиба, сказал тариф, что зикру ахака маякнах. Может, он даже пьет водку, но ему не нравится, чтобы об этом говорили. То есть где-то ты сидишь, если в этом нет масляха, то есть имеется в виду тахзир. Если в этом масляха есть, то это гиба нет. То есть что ты людей, например, предупреждаешь, что этого человека сторонись, вот так-так, он берет деньги, занимает, пропивает их и так далее. То есть это уже гиба не считается. То есть видишь, вот эта чума, вот это все, если мы посмотрим, то есть ругает такого. Почему человека, что побуждает человека ругать другого человека? Забыл о себе, занялся другим. Начинает бить, начинает поносить, начинает гыба делать, начинает намима делать. Видите, вот последствия этой чумы, распространенной исламской, вот там в судный день видно. И когда у него кончится хасанат, и он заберет что? Саиат этих людей, потом что? Ютраху финнар, будет закинут в огонь, валяязубина. И также из веры в судный день, то, что у нас будет джанна, и то, что у нас будет рай, джанна и ад. И то, что в джанну у нас есть дараджат, то есть степень, и то, что в джанна. Как сказал пророк, «Маля айна раат», то есть то, что не видели глаза, «Валя узун самят», и то, что слышали, уши не слышали, и даже то, что человеку в сердце близко прийти не может. То есть наслаждение. Там будут, иншаллах, «Хуруляйн». «Баракаллаху фикум». И то, что в рай зайдут только чистые, то есть «Таиб». Потому что «Джанна Таиба», и зайдет в рай только «Таиб». «Таиб», то есть очищенный. И поэтому акида ахли сунна джама, что Аллах субхану тааля чистит своих рабов, потому что в рай никто не зайдет, то есть с каким-то грязью. С грязью имеется в виду, какой грязь? Вот грехи. Поэтому Аллах субхану тааля в этой жизни как нас чистит? Ибтиля, болезни и так далее, вот всякие испытания. Аллах же нам этим самым, что такфиру саяджи. Если в этой человек жизни не очистится, то он значит, продолжает очищаться где? В могиле. Если в могиле опять не очистится, еще что-то остается, ужасы судного дня, расчеты и так далее. Если там не очистится, то валя язубля заходит в огонь. Воду Аллах Субхану Тааля его очищает, потом выводит, и он уже захочет Таибан. Джанна зайдет только Таиб, потому что Джанна Таиба. И Таиб, то есть Тибу, у нас Тиб, Таиб. Что значит Таиб? Во-первых, Таибан Антакуна Таибан Филякида. Первая вещь, то есть чтобы ты был чистым, чистым, а чего? Таиб хорошим в чем? В Акиде. Чтобы у тебя не было вот этот данасу ширк, то есть наджаса ширк. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, я юхаль муддасир кун фаанзир, ва роббака факаббир, ва фиябака фатахир. И как в тафсире пришло, два тафсира. Сияба кафатагир, то есть чисти свою одежду от наджасы. В другом тафсире от салифа пришло, от сахабов, тагира амалика мина ширк. Очисти что свои дела от ширка, потому что сияб, один из его мамана в арабском языке, это амаль. Дела. Чисти свои дела от ширка, от сияба кафатагир, как варруч за фахджур. А руч, как салям уфасир, это что аляснам. Вахаджурга, таркуга вахлиха, вальбарату минха вахлиха. То есть, это оставлять вот идолов, всех, кому поклоняться помимо Аллаха Субхану Тааля, и быть непричастным к этому ширку и тем, кто делает этот ширк. То есть сторониться этих мушриков, не связываться и не иметь никакого общего дела. И это вот есть вопрос чего? Валя вальбара. Любовь, ненависть ради Аллаха Субхану Тааля. Мы, по-моему, об этом говорили, да? Вот. А сейчас самая сильная вещь, то есть борьба против того, что вышибается мусульманина, этот вопрос в акиде, это что? Телевидение. Самое сильное, что вышибает эту акиду. То потом человек, то есть таиб должен зайдет таиб, потом в огне, вода, в ад зайдут каферы и верующие, но верующие из дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля выйдут оттуда. Вот теперь смотрите, баракаллаху фикум, давайте посмотрим мекканский период, то есть он же сура мекканский и чем мединский. В Мекке, то есть 13 лет просто сам чему призывал? Призывал вере к Аллаху и судному дню. То есть видишь, когда он сахабов на этом воспитал, потом они 10 лет в Медине правильно жили. И смотрел Аллах, смотрел, потом каждый собой занимается, и что? И автоматически получилось исламское государство. Вот так оно исламское государство получается, как сказал один из призывающих. И к большому сожалению, этот человек, субхану, истину сказал, несмотря на то, что находится в тем джамате, который занимается не тем, что их касается. Сказал, акиму дауля фикулюбику. Постройте себе сердце, дауля, страну, государство исламский халифат, где ваши сердца. Тукаму лякум филь ард. Вот построй. Что значит построй государство? Суди тем, что не спасла Аллах в своем сердце. Начни с себя самого. И мы сказали, оно так вот строится. Как вот? Мы, допустим, вот общество, вот мы сидим, допустим, тут несколько человек. Каждый занимается тем, что его касается. То есть Аллах Субхану Тааля, допустим, представьте, мы в одном доме живем, как я, например, приводил. Аллах меня, допустим, обязал, во-первых, некоторым в отношении Аллаха Субхану Тааля. То есть у нас вот некоторыми нравами. У нас есть нравы в отношении Аллаха Субхану Тааля и нравы в отношении создания. Каждый из нас занят тем, что у нас, во-первых, друг другом заниматься времени нет. Смотреть на недостатки друг друга. Второе, смотреть на то, что выполняем, либо то, что приказывает Аллах тебе, или не выполняем. Это не наше дело. Каждый занят собой. Вторая вещь, Аллах Субхану Тааля не обязывает хорошим отношением к соседям, правильно? Манкана юмину биллахи валь йаумиль ахр, кто верит в Аллах Субхану Тааля, фаюкрим джара. Пусть проявляет щедрость соседу. То есть это же меня касается. Я, например, раз жена что-то готовит, ты сегодня чуть побольше приготовь. Раз, допустим, разделил на четверых, вам занес. Завтра он куш приготовил, разделил на четверых и занес. И так далее. Потом выходим друг к другу, дверь, я и ты дверь открываешь, и мы друг к другу несем куш. Разве у нас любовь не будет? Будет же любовь, правильно? А если мы сейчас сидим, короче, один дверь открыл, раз так, а что ты вчера на мадж джамаати не пришел читать? А другой говорит, а что я вчера у тебя там видел какие-то к тебе левые, и каждый начнет, и вот ненависть только будет, правильно же? Почему сейчас ненависть между мусульманами? Потому что люди, каждый стал заниматься тем, что у тебя касается, видишь? А если каждый будет, то есть, заниматься этим? Вторая вещь, Аллах Субхану тебе проявил милость, дал какие-то знания. Придут тебе братья, все, баракаллаху фик, ты вот Куран хорошо читаешь, можешь наших детей научить? Ты учишь детей для того, чтобы себе хасана же взять, правильно же? Хайрукум ман аллам аль-Куран, ман тааллам аль-Куран, ва аллямаху. То есть, и хайрукум, то есть вот этим вот сифатом, лучший из вас тот, кто изучил Куран и учит другого, лучший из вас. Он же не сказал, других лучшими делайте. То есть от того, что я хочу в исламе быть лучшим, из исламского, я занимаюсь тем, что я учу, допустим, в нашем доме детей Коран. Другой баракаллаху фи, например, знает, допустим, арабский язык хорошо. И учит детей, допустим, или учит нас, мы собираемся, он учит нас этим, каким-то знанием. Третий тафсир, четвертый хадис. Пятый, допустим, машаллах, допустим, медик, к нему мы обращаемся за нашу помощь. Он знает, что Аллах Субхану Тааля, та'ауну аль-бирри, вот такое, сотрудничает, что, благочестие, помогайте друг другу и так далее. Потом Алпин Аллаха кана фиауни абдихи, мадама фиауни ахи. То есть Аллах Субхану Тааля будет помогать рабу до тех пор, пока он помогает своему брату. То есть ему врач, я, например, если я увижу, что кто-то из моих соседей болеет, хочу и должен ему помочь, Аллах мне будет помогать. Видишь, каждый сам собой занят, и автоматически получается что? Исламское государство. А потом автоматически это государство расширяется, и люди заходят в ислам понемножку, понемножку, понемножку. Видишь, баракаллаху фикум. Вот это вот и есть. То есть и каждый выполняет то, чем он обязан. Если в нашем государстве там появляется амир халифа, его уже касается то, что он, у него забота от того, что он халифа. То есть вопрос джихада. Вопрос джихада должен касаться кого? Халифа. Он за это будет спрошен. Поэтому у нас в исламе мы не имеем права делать джихад талиб, кроме как зазволение халифа. Он нас ведет. Он нас выводит на джихад. Поэтому если он молчит и не молчит о джихаде, мы молчим. Аллах нас не будет спрашивать, почему он джихад не делает. Аллах его будет спрашивать, почему он джихад не делал. Поняли, да? А если он нас призывает, нас Аллах Субхану Тааля обязывает, что подчиняться ему, будь он благочестивым или будь он что фасиком. Даже если у нас правитель фасик, нам приказано за ним читать молитву, приказано с ним джума делать, приказано с ним хадж делать, приказано с ним джихад делать. И мы видим, что уляма так понимали это. Уляма понимали, никак в наше время решить этот вопрос, начинают еще фитнами заниматься. То есть фитны распространяются. Имам Ахмад, рахматуллах алейх, когда его вот этот халифа и так далее мучили и так далее, собрались в фукаха Багдада и сказали, давай переворот сделаем. И так далее. Он говорит, Дима, ля-ля-ля, аузу билля, сказал. Вы хотите кровь? Они говорят, разве, говорит, мы сейчас не фитны, говорит? А я говорю, те, говорит, мы же, говорит, фитна, говорит, вы, говорит, сейчас, говорит, это фитна, то, что мы сейчас фитне находимся, это фитна тухаса, сказал. То есть это некоторых из нас касается. А если вы сделаете то, что вы хотите, то станет какая фитна? Фитна туамма. Кровь начнется, война начнется и так далее. Пусть лучше 5-6 человек страдает, чем что вся умма страдает. И как мы сейчас это видим? Сейчас вот только последние события из России. Там рейд в 700 человек на днях собрали, посадили. Вот недавно 30-40 человек пересажали и так далее. Плоды кто? Плоды сами мусульмане. Они же побуждают. Они сами побуждают к этим вещам. То есть делают какие-то фитнесы, создают и так далее. Забыли то, что их касается, и занялись еще. Занялись тем, кто окружает их. Нет, занимайся своими делами. Занимайся тем, что тебя касается. И верующие люди, то есть насчет огня, выйдут из огня с дозволения Всевышнего Аллаха, как Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, они выйдут, когда превратятся в угли. Аллах Субхана ва Тааля окунет их в реку, которая называется река Хая, то есть река жизни, и потом они зайдут в рай. Это что касается, то есть вкратце, или так пробежались мы по судном дне. Баракаллаху фикум, альхамдулиллях, вам всем известно, то есть тафасиль, то есть конкретно просто то, что нас касалось, это то, какие плоды мы должны брать, то есть как мы в жизни. Вот видите, вот баракаллаху фикум, сейчас вот мы третий, четвертый день сидим, вот разбираем основу веры. То, что ахида, есть вещь, называется что? Манхадж. То есть, видите, мы не просто разбираем то, что мы обязаны, а то, что, то есть, что строится за нашей ахидой. И вот многие мусульмане знают вот эти столпы ислама, столпы имана. Однако, что они фигафля, то есть они небрежны к тому, что требует от тебя вера, что требует от тебя вера в эти шесть столпов. Забыли? Верит, да, верит. Ну подожди, вера же у тебя же, Аллах Субхана сказал, «Валя асра, инна линсана ля фихуса». То есть, клянусь асрам, Аллах Субхана сказал, клянусь временем. «Инна линсана ля фихуса». Поистине все люди в убытке. Кто? Кроме тех, кто вот исключение. «Илля лязина аману ва амилю салихат». То есть, иман и дело, потому что за иманом всегда следует у тебя что? Дело обязательно ты должен делать. То есть, какой-то манхадж, какое-то дело. И вот это и есть манхадж, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, о котором Всевышний Аллах Субхана сказал, «Ванна газа сурати мустакиман». Это и есть мой путь прямой. «Фаттаби'ух», следуйте. «Валя таттаби'у субаль», не следуйте всяким путям. «Фатафаррака бикум ан сабили», потому что это вас отводит от пути. «Заликум вассакум би». То есть не шутка, за это, говорит, вам завещание. Как сказал Ибн Масуд, радиаллаху, перед этим, а это перед тем, как читает, тот, кто хочет посмотреть васия Мухаммада, на которой стоит его печать, пусть читает этот аят. Тот, кто хочет прочитать «Ман юриду ан янзура фи васайти Мухаммад аллати алейха хатамаху, фальякра хази ай ванна хаза сироты мустакиман». Это мой путь прямой, один. «Фаттаби'уху», следуйте за ним. «Валя таттаби'у субали», не следуйте путям, джамаатам, хизбам, течением, фикрам, идеям. «Ванна хаза сироты мустакиман фаттаби'уху валя таттаби'у субали фатафаррака бикум сабили». Потому что эти пути отводят вас от одного прямого пути. «Заликум вассакум биги». Это вам что? Васия. Надо вот об этом не забывать. То есть то, что у нас за верой в эти шесть толпов следует амаль. И вот это есть манхадж. И вот это манхадж уль-анбия. Манхадж уль-анбия. То есть нам пророки показали в жизни, на практике, как вот внедряется эта жизнь в жизни. То есть как вот эта вера в жизни, как она должна проявляться. Поэтому Айша радиаллаху что сказал про пророка? «Кана Кур'анан ямши аль-ард». Это был Коран, который ходит по земле. И поэтому мы должны, то есть, внедрять вот эту нашу веру в эти шесть толпов жизни. И последний, баракаллаху фикум, очень важный вопрос, это вопрос предопределения. Вопрос предопределения. Можно? Пожалуйста. Есть. Мертвые где вычитаются? Как? Да. Мертвые? Барзах. Да. То есть вот это вот третье, как мы сказали, что у нас четыре степени есть в жизни человека, то есть в существовании человека, это первый, то утроб матери, вторая вещь, это у нас что? Это жизнь, третья, барзах. Барзах, его языковое значение, это мадык, то есть тонкое место. Языковое значение. И вот он в этом тонком месте между этим светом и тем светом. И поэтому вот это тонкое место, как говорят уляма, баракаллаху фикум, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе про Саада, он сказал, что и сжала его могила. Вот эта могила любого верующего что сжимает, потому что это тонко. И как говорит уляма, субханаллах, подобно, говорит, его рождению. Когда человек говорит, смотри, вышел из первой мархали во вторую мархали, откуда вышел? из утробы матери через еще вот этот вот канал, матка, вот этот канал, правильно, он же тонкий, смотри, баракалуфик, поэтому вот удивительная вещь, когда, говорит, ребенок выходит, канал матки и какой череп. Череп, вот его кости вот так вот зажимаются. Поэтому ты вот, когда новорожденный ребенок если есть, у него вот тут дырка есть, то есть прямо наверху, вот так вот, вот так прямо мягкое место. Вот это вот, да, нет, ни хрящ, ничего нет, вообще пусто, пусто. И вот это как у тебя вот дырка, вот представьте, вот так дырка. И когда у тебя выходит череп, вот так он что, зажимается, кости собираются, и это. И если ты обратно заходишь засунуть, не сможешь, череп лопнет. То есть вот именно череп только в этот момент зажимается, когда он выходит из утробы матери. Если ты возьмешь ребенка и в подобную же шириной трубу захочешь засунуть ребенка, у него череп лопнет, не залезет он на эту трубу. Вот только вот на этот момент, субханаллах, у него сжимается, ай-ми-на-я-тилля. И вот это вот именно узко. И ребенок же как лезет? С трудом же, женщины столько напрягаться, надо этого ребенка тащут. Ему еще так больно, он же плачет потом же. И вот он так же. Вот так же вот этот барзах, поэтому он и называется что барзах. Потому что это тонкое место, такое сдавленное, и человек вот в могиле зажимает его земля. То есть земля его зажимает и так далее. Вот этот барзах, его могила сжимает, как Пророк сам сказал, даже говорит, кости в кости входят. Однако земля сожмет, говорит, верующего человека с любовью. Вот как бывает же, мать сильно синки для ребенка зажимает, она его сильно даже до боли зажимает, но с любовью. Вот земля вот так сожмет верующего, как бы с любовью сожмет. А кафир так, что у него кости перемешаются, валия зубилля. И вот поэтому он барзах называется. И все сейчас люди, которые умерли, они находят барзах. Могила сама считается барзахом? Вот этот могил, нет, вот этот вот мир, другой то есть мир. Другой мир, да. Тело у него лежит в могиле, но он уже в другом мире. Этот мир, все, там уже, короче, нету вот эти понимания времени, понимания места, там уже все другое. Как Пророк Саусам рассказал в хадисе Бухари, то, что он однажды пришли к нему два ангела, Джибриль и другой, и взяли его. Слышали на этот хадис? И то, что они пришли потом, в конце этого хадиса, пришли в одну долину. В этой долине сидел человек, опершись на дерево, по-моему, если не ошибаюсь, и рядом с ним играли дети. И он спросил, кто это? Сказал, это Ибрагим, алейхиссалям, и дети, которые умерли, что не созревшим. И сподвижники спросили, а дети мушриков там, и дети мушриков тоже там. То есть в могиле дети мушриков вместе с детьми мусульман. И стоял человек, который держал в огне, в руках огонь. А это кто? То есть барзах, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это что? Хазин уль-джаханнам, то есть тот, кто хранит. Потом они поднялись на дерево и зашли в одну манзиля, где были старики и молодые. Он спросил, это кто? Это шухада, сказал. А потом, нет, до этого они поднялись, где были люди, женщины, мужчины. Это, говорит, верующие. То есть там пребывают. Потом они поднялись выше манзиля, это там были молодые парни, старики, взрослые люди, это сказал шугада. А потом спросил, говорят, Джибриль алейхиссалям сказал, показал наверх, на облака, вверх, туда вверх, на высокое место, и там он увидел, короче, что-то вроде какой-то манзиля, и сказал, а это твое место, можно мне туда? Нет, сказал, еще время не пришло тебе. И то есть мы даже не можем представлять, примерно кто-то, когда вот мы рассказываем эти вещи, просто сам как-то можем сравнивать с этим миром, но оно не так. То есть ты можешь представить какой-то большой-большой дуб. У него большое-большое дупло, они в это дупло залезли, там большая-большая комната. Не, она не так. Потому что это алям уль-гайб, это уже скрытый мир, это другой мир, там уже все другие. То есть понимание времени, понимание места, все, что нам остается, вот это есть аль-лазина юминуна биль-гайб. Пророк сообщил, мы верим. Как Аллах алям? Нас это не касается как. Все мы увидим, как это. Пророк при жизни гайб видел, да? То есть некоторые вещи Пророк Саусам были показаны, где при жизни. При жизни пророку были показаны. Поэтому вот эти вещи, то есть мы не можем, короче, воспринимать, как это выглядит и так далее, потому что это, то есть все равно мы это не поймем, даже если сколько бы мы ни думали, оно так не будет. Поэтому, как говорят улема про Аллаха, улема хата рабивали по Аллаху аля хляфизали. Вот так же, как мы Аллах смотрели, не можем же представить, какой он Аллах смотрит, как бы мы ни мудрили, как бы мы ни мутили, не как философы представляют Аллах такой, Аллах такой, нет, а узубилля нельзя было смотреть, ничего говорить, кроме того, чем он себе сам себя описал. Также вопрос маляйка, также вопрос в чем судного дня. Поэтому барзах вот это тонкая степень, а потом уже человек попадает в Йом Кьям. И также очень важная вещь, это я забыл сказать о судном дне, как Пророк сам сказал, что человек, он весь тлеет в земле, кроме одной вещи, это называется аджбудзанаб. Вот эта маленькая косточка в конце копчика. Да, в конце копчика маленькая косточка, из него, сказал люди, вырастут баркалуфик. Однако это уже тот мир другой. Даже если Аллах субхана ва тааля сказал, что он живой, не значит, что у нас может быть с ними какая-то связь, как альхамдулилля. 200 лет назад где-то, когда вот дава таухид начался в Саудии, там же ширк делал, вот как в Египте было положение. И пришел один единобожник, простой из пустыни, бедуин, но он единобожник. Зашел в одно место, и там сидели люди, мусульмане, которые призывали к ширку и говорили, вот вы говорите, что мы мушрики, да, потому что мы призываем к мертвым, да, тот говорит, да. То есть, что мы делаем ширь, да, потому что мы принимаем мёртв. Мы, говорит, у шахидов просим, а Аллах сказал в Коране, что «Валя тахсабанна лязина кутилю фи сабили ляхи амуат валяхья айнда роббихим юрзакуат». То есть, не считая тех, которые умерли на пути Аллаха, мертвыми, они, говорит, живые, у Аллаха получают риск.